Глава 34. Совещание, назначенное Кристиной на 11, Ася с Иваном благополучно проспали, что было абсолютно неудивительно. Дамир с медсестрой приехали только через час. Самыми адекватными пациентами оказались Ася, Кира и Мельникова. Антонина сначала категорически отказалась, но потом, пошептавшись, с Эдуардом кивнула, подтягивая облегающий рукав, вызывающий роскошного платья. «Берите». Мате и присоединившейся к компании Татьяне Максимовне пришлось долго объяснять, зачем нужны внеочередные анализы. Мадину так и не удалось вырвать из цепких объятий сна. Впрочем, это обстоятельство не стало помехой для медсестры. Когда она с 8 пробирками в боксе в сопровождении Дамира отправилась в обратный путь, никто не подумал расходиться. Все сидели молча, и лишь ветер за окном пел свою нескончаемую песню. «Может, все-таки пойдем?» Не выдержал, наконец, Иван. «Все могут завтра спать до обеда, а у нас утром совещание». Добравшись до постели, Иван практически мгновенно заснул. Асе же не спалось. Она лежала, уставившись в потолок, и вновь прокручивала страшные события этой ночи. Ариадну на бортике фонтана, холод ее руки и звезду, вспыхнувшую в мертвом камне перстня ясновидящей. Ей почему-то вспомнилась книга, прочитанная когда-то очень давно. К сожалению, память не сохранила ни названия, ни автора. Героиня романа — ведьма, получившая свой дар от старой бабушки. Бабушка умирала, но смерть не приходила за ней, пока она не передаст свой дар кому-нибудь из родных. Дара этого все боялись, ведьму в деревне не любили, а потому к бабушке никто не подходил, пока самая младшая внучка не сжалилась и не коснулась руки умирающей. Бабушка пробормотала слова благодарности, и тут же душа ее покинула тело. А девочка стала ведьмой. Что если, коснувшись руки Ариадны, Ася получила ее дар? А был ли дар у Ариадны? Если да, то почему она не предвидела собственную смерть? А может, предвидела? Просто не хотела никого огорчать, хотя все и так огорчились. Как бы поступила Ася, оказавшись в ее положении? Не дай бог, конечно. И все-таки, если бы она узнала, что ночью умрет, то решение никак не приходило. Ася еще немного погипнотизировала потолок, и тут ее озарило. Новиков. Вдруг он узнал, что вот-вот умрет, и чтобы не огорчать обитателей дома Ермолаевых, решил просто исчезнуть. Такое поведение не вязалось с обликом Кэпа, каким Ася его себе представляла. Тем не менее, совсем отказываться от этой версии она не стала. Прокручивала ее в голове то так, то этак, и под конец решила попросить у Глеба, чтобы он дал команду докторам медицинского центра в Райском саду, которые наверняка проводили хотя бы минимальные обследования состояния здоровья Новикова, поделиться с ней их результатами. Утром их с Иваном разбудил стук в дверь. Ася посмотрела на часы. «Совещание идет уже полчаса. То, что они оба не услышали будильник, нисколько не удивляло». Сама она уснула лишь под утро. Иван и в обычной жизни зачастую машинально чиркал пальцем по телефону, заставляя его умолкнуть, и как ни в чем не бывало продолжал спать дальше. Странно, что не звонит Кристина. Стук повторился. «Наверное, это Мадина зовет на завтрак», — подумала Ася и, натянув повыше одеяло, сказала. «Войдите». «Доброе утро. Это была Кира. Мы с Глебом. Можно?» «Конечно». Не совсем внятно отозвался Иван, выныривая из-под одеяла. «Не буду ходить вокруг да около», — заявил Глеб. «Анализ выявил присутствие во всех образцах крови следов снотворного. Я решил пока никому не рассказывать, кроме вас. Ну и Крылову позвонил, разумеется». «Это точно?» — нахмурился рыбак. «Думаю, да», — кивнул Глеб. «Если бы это была единственная пробирка, то можно было сомневаться в корректности результатов. Но их было 8. 8. Глеб показал пальцы на руках. «Сам понимаешь». «Слушай, Глеб, помоги найти какие-нибудь колеса. Аренда, каршеринг, что тут у вас есть? Мне надо Аську домой отправить и порешать кое-какие вопросы». «Как это домой?» — взвелась-то. «Я без тебя никуда не поеду. Или вдвоем уезжаем, или вдвоем остаемся». «Ась, ну не тот случай, чтобы выдвигать ультиматумы. Мне спокойнее, если ты будешь в безопасности». «Давайте вы без нас это обсудите», — предложил Глеб. А я пока позвоню Дамиру, узнаю насчет машины. Едва за хозяевами закрылась дверь, Ася вскочила с кровати и понеслась в ванную. «Ваня, вставай быстрее!» — крикнула она, выдавливая пасту на зубную щетку. Малыш у нее в животе шевельнулся, и Ася застыла с улыбкой, прислушиваясь к маленькой жизни. Она была уверена, что он тоже улыбается, и с ним все в порядке, несмотря на следы снотворного, обнаруженные в ее крови. «Ася?» Иван зашел в ванную, обнял ее. «Быстрее, быстрее!» А сама стоит, улыбается. Счастливая Асина улыбка превратилась в виноватую. «Как думаешь, почему Кристина не звонит?» «Я почем знаю. Наверное, тоже стала ясновидящей и понимает, что ты и сама не умываешься, и мне не даешь». Тут в Асиной голове проснулись ночные мысли о ведьме, ее даре и о своих умозаключениях насчет предполагаемой смертельной болезни Новикова.